Глава 20. Аня. Солнечные летние зайчики бегают по комнате, озаряя ее теплым светом. Максим еще сладко сопит рядом со мной, его волосы взъерошены, а ноги время от времени толкают меня в бок. Мой малыш уже двухлетний крепыш. Как быстро летит время. Кажется, что совсем недавно я держала его крохотное тельце на руках впервые. Я никогда не смогу к этому привыкнуть, как стремительно растут дети, оставляя позади очередной этап взросления. Я медленно встаю, стараясь не разбудить Максима. Оглядываюсь. Вчера мы слишком поздно заселились в базу отдыха. На полу лежат раскрытые чемоданы. Приходится перешагивать, чтобы не споткнуться. Пока Артем вышел по делам с Пушком, а малыш не проснулся, я быстренько раскладываю вещи по шкафам. В процессе на меня нахлынивают воспоминания. Это тот самый домик, где мы в первый раз занимались любовью с Артемом. По спине пробегает сладкая дрожь. Едва закончив, входная дверь распахивается, и я вижу скачущего навстречу пса, радостно виляющего хвостом. Подбежав к своей миске, он жадно пьет воду, а утолив жажду, вновь выбегает на улицу. Артем закрывает за ним дверь и приближается ко мне. Он близко, подхватывает за талию. Я все еще в своей шелковой легкой ночнушке. Его ладони очерчивают мои изгибы. «Ты вкусно пахнешь!» Он проводит носом по моей шее, щекоча кожу своим дыханием. Сильные руки прижимают крепче. «Знаешь, я тут вспомнил». «Я знаю, что ты вспомнил». Улыбаюсь, выбиваясь из его рук. «Но мы не одни». Киваю головой в сторону крепко спящего малыша. Муж окидывает взглядом постель. Сегодня ночью пришлось спать втроем. Максим всегда спит в постели с нами, когда мы приезжаем в новое место. Глаза Артема возвращаются ко мне. «Ты так просто от меня не отделаешься. Ты же знаешь, что это меня только возбуждает». Его взгляд делает его похожим на хищника, который уже приметил свою добычу и подготовил план. Он прижимает меня к двери ванной комнаты, нежно целуя мою шею. От этого по моему телу пробегает электрический заряд. Губы сами раскрываются, ожидая поцелуя. Я все еще пытаюсь отодвинуть мужа, но эта попытка похожа на то, как если бы я пыталась остановить взлетающий самолет. Он подхватывает меня на руки, открывает дверь в ванную. Поцелуй становится откровеннее. Захлопывающаяся за нами дверь словно снимает все возможные запреты. Горячими ладонями он задирает мою ночнушку, подсаживая меня на край джакузи, раздвигает мои ноги и начинает нежно покусывать внутреннюю часть моего бедра. От этого мне приходится закрыть ладонью рот, чтобы не вскрикнуть. Вскоре его язык приближается к моей вспыхнувшей от жара желания точке. Стон срывается с моих губ. Он ласкает меня настойчиво и жадно, оттягивая удовольствие. Я отодвигаюсь, заставляя его подняться к моим губам. «Ты ждешь меня?» — спрашивает. «Да», — шепчу. «Знаешь, чего я хочу?» Покусываю мочку его уха. «Конечно, я знаю. В прошлый раз я забеременела сразу же. После мы стали предохраняться. Спустя 2 года после родов Артем заявил о своем желании второго ребенка, и похоже, что я тоже этого хочу. Я помогаю ему освободиться от джинсов, которые падают на пол, звякая ремнем. Входит в меня жарко, горячо и настойчиво, беря меня всю, до капельки. Легкие стоны заставляют меня задыхаться. Я еле сдерживаю нечто громкое, рвущееся из глубины моего тела. Прикусываю его шею. Он же сжимает меня сильнее и входит глубже. Еще момент, и сильное сладкое изливается внутрь. Он весь вдавливается в меня, а затем принимается ласкать поцелуями мою шею. Его объятия слабеют, и постепенно я начинаю дышать. «Ты вкусно пахнешь!» Он запутывается носом в моих волосах. В ответ целую его. Залезаю в джакузи, включаю воду и снимаю свою ночнушку. «Так можно было?» Он смотрит на меня пронзительным взглядом, тем самым изучающим, к которому я все никак не могу привыкнуть. Мои щеки краснеют, я брызгаю его водой. «Ну, ты напрашиваешься!» Он уже собирается прыгнуть вслед за мной, как снаружи доносится. «Ма, мама!» Макс проснулся, иди посмотри. Приказываю ему и погружаюсь под струю горячей воды. Артем причмокивает, улыбается и выходит из ванны, оставляя мне время на подготовку к праздничному обеду. Сегодня у Насти с Ником годовщина, и мы приехали праздновать на ту самую базу отдыха Артема, где они когда-то сблизились. Насколько сильно, даже сама Настя предпочитает не распространяться. Лишь таинственно улыбается, когда я пытаюсь расспросить ее о подробностях. Впрочем, я и не настаиваю. В конце концов, у каждой пары должны быть свои маленькие секреты. Главное, что они счастливы вместе. Это заметно невооруженным глазом. Я иду на кухню ресторана, где повара любезно разрешают мне приготовить мой любимый пирог. С теплотой в душе я достаю бабушкин рецепт медового пирога, вспоминая, как когда-то воспользовалась им, чтобы заманить Артема в ловушку и подсадить ос на спину. Смеюсь. А затем беру ручку и подписываю название рецепта «От меда до любви». Пирог от меда до любви. 100 грамм кефира. 120-150 грамм муки. 2 яйца. 70-90 грамм меда. 0,5 стакана грецких орехов. 100-130 грамм сахара. 1 чайная ложка соды. Возьмите 2 свежих куриных яйца и взбейте их вместе с половиной стакана сахара. Старайтесь делать это так, будто хотите вплести в тесто солнечные лучи до легкой, почти воздушной пены. Затем добавьте ложку меда, лучше густого, ароматного, словно он только что из улья. Не забудьте щепотку соды, она придаст тесту пышность. Влейте полстакана кефира, который словно хранит в себе утреннюю прохладу пастбищ, и вновь перемешайте. Теперь, не торопясь, добавьте муку, просеивая ее через сито, будто приглашаете легкость облаков в тесто. Постарайтесь добиться консистенции густой сметаны. Именно такой должна быть основа пирога. Грецкие орехи нужно мелко нарезать или слегка раздробить, чтобы они, словно тайные сокровища, попадались в каждом кусочке. Вмешайте их в тесто с особой осторожностью, словно наполняя его скрытым богатством. Когда тесто будет готово, переложите его в смазанную маслом форму. Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Она должна быть теплом, которое обнимает пирог, но не сжигает его нежности. Выпекайте около 35-40 минут, пока дом не наполнится чарующим ароматом меда и выпечки. Когда пирог остынет, можно украсить его дробленными орехами или даже тонким слоем меда, чтобы поверхность блестела, как янтарь. Рекомендую сопроводить чаем из душистого чабреца. Ник весь вечер не спускает с Насти нежного взгляда, а она сияет, словно начищенный самовар. Приятно видеть, как близкие люди обрели свое счастье. Ребята поженились в прошлом году. И я за них искренне счастлива и очень рада вспомнить наши с Артемом приключения в первую ночь. «Не снимай повязки, подожди!» Артем ведет меня за руку к месту, на котором когда-то стоял дом, где я выросла. Вокруг незнакомые голоса, звуки колыхающейся ветром листвы деревьев и... знакомое жужжание пчел? «Стоп! Готово?» «Да?» Не сдерживая улыбку, отвечаю. Он снимает повязку, и передо мной открывается необычайный вид. «Боже! Такого я не могла представить даже во сне. Артем показал мне проект еще во время беременности, но теперь он реализован. И в реальности все выглядит намного красивее. На месте моего дома шикарный деревянный двухэтажный коттедж с резными наличниками и романтичной беседкой. Я не могу оторвать взгляда от этой красоты. За домом справа виднеется баня, манящая своим уютом. Выложенная камнем дорожка ведет к реке, где должно быть так приятно сидеть в жаркий день. Слева стоят 3 опидомика, сказочно красивые. Они словно сошли с моих эскизов, только лучше, воплощенные с большой любовью и мастерством. Глядя на них, я чувствую, как в душе расцветает гордость за мечту, ставшую явью. Я закрываю свой рот ладонями, счастливо оглядывая всю эту красоту. «Артем, у меня нет слов!» «Подожди, это еще не все!» Он тянет меня за руку, и я ощущаю себя девчонкой, попавшей в параллельный мир. «Смотри!» «Здесь мини-музей пчел. Дети могут посмотреть, как пчелы живут в ульях. мы заходим в маленькую избушку, и я замираю от восторга, наблюдая через стекло за трудолюбивыми пчелками. Часть ульев, пристроенная к избушке с обратной стороны, а внутри множество ярких табличек, объясняющих жизненный цикл и повадки этих удивительных созданий. Я не могу оторвать взгляд от пчел, спешащих по своим делам в маленьком стеклянном мирке. Это завораживающее зрелище, и я чувствую, как во мне пробуждается еще большее уважение к этим трудягам природы. Мой рот открывается от удивления. Все это сделано искусно, по моим эскизам, но не думала, что конечный результат будет таким. Далее Артем ведет меня в другое место. Там я вижу счастливых курочек, гуляющих по лужайке, и маленькие избочки, сделанные специально для них. Это чудесно. Мне хочется плакать. Спасибо тебе за консультацию и эскизы. Мы даже успели обучить специалистов для работы с пчелами. Видишь там? Он указывает в сторону чуть поодаль. Там в ряд стоят маленькие домики для пчел. Ну, прямо как в сказке. Я ощущаю себя маленьким ребенком. От радости обнимаю Артема, чмокаю его в щеку. Знаешь, если бы отец был жив, он был бы счастлив, продолжает за меня мой муж. Он был бы очень счастлив.